Глава 8. Бедствие войн и военных приготовлений не только не соответствует тем причинам, которые выставляются в их оправдание, но причины их большей частью так ничтожны, что не стоит обсуждения и совершенно неизвестны тем, которые гибнут в войнах. Люди так привыкли к поддержанию внешнего порядка жизни насилием, что жизнь людей без насилия представляется им невозможной. А между тем, если люди насилием учреждают справедливую, по внешности, жизнь, то те люди, которые учреждают такую жизнь, должны знать, в чем справедливость, и быть сами справедливы. Если же одни люди могут знать, в чем справедливость, и могут быть справедливыми, то почему же всем людям не знать этого и не быть справедливыми? Если бы люди были вполне добродетельны, они никогда не отступали бы от истины. Истина вредна только тому, кто делает зло. Делающий добро любит истину. Рассудок часто делается рабом греха, направляется на то, чтобы оправдывать его. Удивляешься иногда, зачем человек защищает такие страшные, неразумные положения, религиозные, политические, научные. Поищи, и ты найдешь, что он защищает свое положение. Учение Христа в его истинном смысле состоит в признании любви высшим законом жизни и потому не могущим допускать никаких исключений. Христианство, то есть учение о законе любви, допускающее исключение в виде насилия во имя других законов, есть такое же внутреннее противоречие, как холодный огонь или горячий лед. Казалось бы, очевидно, что если одни люди могут, несмотря на признание благодетельности любви, во имя каких-то благих целей в будущем допускать необходимость мучительства или убийства некоторых людей, то точно с таким же правом могут другие люди, тоже признавая благодетельность любви, допускать тоже во имя будущих благ необходимость мучительства и убийства других людей. Так что, казалось бы, очевидно, что допущение, хотя какого бы то ни было, исключение из требования исполнения закона любви уничтожает все значение, весь смысл, всю благодетельность закона любви, лежащего в основе и всякого религиозного учения, и всякого нравственного учения. Казалось бы, это так очевидно, что совестно доказывать это, а между тем, люди христианского мира, как признающие себя верующими, так считающие себя неверующими, но признающие нравственный закон, и те, и другие, смотрят на учение о любви, отрицающее всякое насилие, и в особенности на вытекающее из этого учения положение о непротивлении злу злом, как на нечто фантастическое, невозможное и совершенно неприложимое к жизни. Понятно, что люди, властвующие, могут говорить, что без насилия не может быть никакого порядка и доброй жизни, разумея под «порядком» такое устройство жизни, при котором немногие могут в излишестве пользоваться трудами других людей, под «доброй же жизнью», разумея беспрепятственность ведения такой жизни. Но как несправедливо то, что они говорят. Понятно, что они могут говорить так, потому что уничтожение насилия не только лишает их возможности жить так, как они живут, но и обличает всю давешнюю несправедливость и жестокость их жизни. Но рабочим-то людям, казалось бы, уже не нужно того насилия, которое они, как это ни удивительно сказать, так старательно сами над собою делают и от которого они так страдают. Ведь насилие властвующих над покоряющимися – не есть прямое, непосредственное насилие сильного человека над слабым и большого числа над меньшим, 100 или 20 и тому подобное. Насилие властвующих держится, как и может держаться насилие меньшинства над большинством, только на давно уж устроенном ловкими и сметливыми людьми обмане, вследствие которого люди ради своей близкой и очевидной им малой выгоды не только лишаются самых больших выгод, но лишаются свободы и подвергаются самым жестоким страданиям. Сущность этого обмана еще 400 лет тому назад была высказана французским писателем Лабуэти в статье «Добровольное рабство». Вот что он пишет об этом. «Не оружие и не вооруженные люди, конные и пешие, защищают тиранов, но, как нетрудно этому поверить, 3 или 4 человека поддерживают тирана и держат для него всю страну в рабстве. Всегда круг приближенных тирана состоял из 5 или 6 человек. Эти люди или сами вкрадывались к нему в доверие, или были приближаемы им, чтобы быть соучастниками его жестокостей, товарищами его удовольствий, устроителями его наслаждений и сообщниками его грабительств. Эти 6 имеют 600, находящихся под их властью и относящихся к 6 так же, как 6 относятся к тиранам. 600 же имеют под собой 6000, которые они возвысили, которым дали управление провинциями или денежными делами, с тем, чтобы они служили их корыстолюбию и жестокости. За этим следует еще большая свита, и тот, кому охота распутывать эту сеть, увидит, что не только 6000, но и 100 000, миллионы скованы этой цепью с тираном. Ради этого умножаются должности, которые все суть поддержка тирании, и все занимающие эти должности люди имеют тут свои выгоды, и этими выгодами они связаны с тиранами, и людей, которым тирания выгодна, такое множество, что их наберется почти столько же, сколько тех, которым свобода была бы радостна. И как доктора говорят, что если есть в нашем теле что-нибудь испорченное, то тотчас же к этому больному месту приливают все дурные соки, так же точно и к государю, как скоро он делается тираном, собирается все дурное, все подонки государства, куча воров и негодяев, не способных ни на что, но корыстолюбивых и алчных, собираются, чтобы участвовать в добыче, чтобы быть под большим тираном, маленькими тиранятами. Так что тиран подчиняет одних подданных посредством других и бывает охраняем теми, которых, если бы они не были негодяи, он бы должен был опасаться. Но, как говорится, чтобы колоть дрова, делают клинья из того же дерева. Так и его телохранители, таковы же, как и он. Бывает, что и они страдают от него, но это оставленные Богом, потерянные люди, готовые переносить зло, только бы им быть в состоянии делать его не тому, кто делает зло им, но тем, которые переносят его и не могут иначе. Вот от этого-то обмана, до такой степени укоренившегося в народе, что те самые люди, которые только страдают от употребления насилия, оправдывают его, даже требуют его для себя, как чего-то необходимого, и сами совершают его друг над другом, от этой-то, ставшей второй природой привычки, и происходит то удивительное заблуждение людей, вследствие которого люди, наиболее страдающие от обмана, сами переживают его. Казалось бы, рабочим-то людям, не получающим никакой выгоды от совершаемого над ними насилия, можно бы увидать, наконец, тот обман, в котором они запутаны, и, увидав обман, освободиться от него самым простым и легким способом, прекращением участия в том насилии, которое может совершаться над ними только благодаря их участию. Казалось бы, что может быть проще и естественнее того, чтобы, веками страдая от производимого самим над собою, без всякой для себя пользы, насилия рабочие люди, в особенности земледельцы, которых в России, да и во всем мире большинство, поняли, наконец, что они страдают сами от себя, что та земельная собственность неработающих владельцев, от которой они больше всего страдают, поддерживается ими же самими, в виде стражников, урядников, солдат. Что точно так же все подати, и прямые, и косвенные, собираются самих себя, они же сами в виде старост, соцких, сборщиков податей и опять же полицейских и солдат. Казалось бы, так просто понять это рабочим людям и сказать, наконец, тем, кого они считают своими начальниками, «Оставьте нас в покое». Если вам, императорам, президентам, генералам, судьям, архиереям, профессорам И всяким ученым людям нужны войска, флоты, университеты, балеты, синоды, консерватории, тюрьмы, виселицы, гильотины. Устраивайте все это сами. Сами с себя собирайте деньги, судите, сажайте друг друга в тюрьмы, казните, убивайте людей на войнах, но делайте это сами. Нас же оставьте в покое. Потому что ничего этого нам не нужно, и мы не хотим больше участвовать во всех этих бесполезных для нас и, главное, дурных делах. Что казалось бы естественнее этого? А между тем, рабочие люди, и в особенности земледельцы, которым этого ничего не нужно, не только не в России, ни в какой бы то ни было другой стране, не делают этого. А одни большинство продолжают сами себя мучить, исполняя против самих себя требования начальства и сами поступая в полицию, в сборщики податей, в солдаты. Другие же, меньшинство, для того, чтобы избавиться от насилия, когда могут это сделать, совершают во время революции насилие над теми людьми, от насилия которых страдают, то есть тушат огонь огнем, и этим только увеличивают над собой насилие. Отчего же так неразумно поступают люди? От того, что они вследствие продолжительности обмана уже не видят связи их угнетенности с их же участием в насилии. А отчего же не видят этой связи? А все от того же, от чего все бедствия людей. От того, что у людей этих нет веры. А без веры люди могут быть руководимы только выгодой. А человек, руководимый только выгодой, не может быть ничем иным, как только обманщиком или обманутым. От этого-то и происходит то кажущееся удивительным явление, что, несмотря на очевидную невыгоду для себя насилия, несмотря на всю очевидность в наше время того обмана, в котором запутаны рабочие люди, несмотря на явные обличения той несправедливости, от которой они страдают, несмотря на все революции, имеющие целью уничтожение насилия, рабочие люди, огромное большинство людей, продолжают не только подчиняться насилию, но поддерживают его и противно здравому смыслу и самой своей выгоде совершают насилие сами над собой. Одни рабочие, огромное большинство их, держатся по привычке прежнего церковного лжехристианского учения, не веря уже в него, а веря только в древнее «око за око» и основанное на нем государственное устройство. Другая же часть, каковы все тронутые цивилизации рабочие, особенно в Европе. Хотя и отрицают всякую религию, бессознательно в глубине души верят в древний закон «око за око», и, следуя этому закону, когда не могут иначе, ненавидя существующее устройство, подчиняются. Когда же могут иначе, то самыми разнообразными насильническими средствами стараются уничтожить насилие. Первые, большая часть рабочих, нецивилизованных людей, не могут изменить своего положения, потому что не могут по исповедуемой ими вере в государственное устройство отказаться от участия в насилии. Не имеющие уже никакой веры, нецивилизованные рабочие, следуя только различным политическим учениям, не могут освободиться от насилия, потому что насилием же стараются уничтожить насилие.